Глава 12. Пресса. Нет, в политике не так важно, кто отстаивает непосредственно известные взгляды. Важно то, кому выгодны эти взгляды, эти предложения, эти меры. В. И. Ленин. В это же самое время Керенский сидел в типографии Михаила Меньшикова и ждал, когда тот принесет первый номер «Гласа народа». Название, безусловно, было пафосным, но и время было под стать названию. Кругом просто царил пафос вперемешку с хаосом. Лозунги, лозунги и еще раз лозунги. Но это все было в Петрограде. Как обстояли дела в провинции и деревнях, Керенский пока не знал, но уже догадывался. Новый экземпляр газеты запаздывал. И чтобы не терять время, Алекс потянулся к стопке разных газет и журналов, лежащих на редакторском столе. Покопавшись в кипе разнообразной прессы, купленной накануне, он выудил очередной номер «Известий», газеты, являвшейся официальным печатным органом Петросовета. «Ага, сегодняшний выпуск. Так, и что тут?» «Ага, общее собрание в 20:00 Совета рабочих и солдатских депутатов в зале оперы Народного дома. Не курить». «Ага, ясно, курить не будем», с усмешкой подумал Керенский. «Совещание делегатов. Понятно. Статья «Как улучшить железнодорожное дело». Угу, да, очень интересно. И как?» А Петросовет отвечает всем желающим это узнать. «Назначить выборные органы для управления железной дорогой». «Гениально! Наберем солдат, крестьян, обывателей и будем заседать и учить инженеров и машинистов тому, как им правильно водить поезда и организовывать работу станций. Молодцы! Зачем учиться? Зачем опыт работы? Так, и что дальше? Мучные купоны получить каждому гражданину. По купону дают 2 фунта муки. В честь Пасхи дают дополнительно по 1 фунту. Отлично! Чья-то жена напечет куличей к православному празднику. Еще что интересного. Гарнизонный комитет выслушал героев Думы. Товарищи Рамишвили, Мухарадзе и Анисимова. О как! Это как же здесь русский-то затесался? Удивительно. Ник, наверное, скорее всего. Не Анисимов, а Анисимашвили. Но не суть. Матросы отказываются отдавать арестованных флотских офицеров в кресты. Действительно. А вдруг сбегут или сдохнут раньше времени? Их же в кресты как на свободу передают. Будут там музицировать в камерах. А у них в Кронштадте не забалуешь. Дальше шли резолюции и постановления всевозможных комитетов. Затем сообщения из Ставки. На Западном, Кавказском и Румынском фронтах перестрелки и поиски разведчиков. Угу. Затишье. Раздел телеграммы. ПТА. В Апте... Ндя. В Новой Бухаре, ПТА, сгорел громадный хлопкоочистительный завод. Убытки в 200 тысяч рублей. Ну что же, наверняка немцы постарались. Сделали таки диверсию с помощью подкупленных местных хлопкоробов. Вот такие они, узбекские дехкани, отзывчивые. Да как докажешь? Хлопок загорелся, и все. Вся фабрика стратегического сырья сгорела, отапливая воздух. Украинскую секцию депутатов просят собраться отдельно. Угу, началось отделение. Ну-ну. Они еще нам покажут Петлюру вместе с Махно. А вот, интересная заметка. Подпоручик Коваль просит вора вернуть ему документы, которые тот украл вместе с чемоданом из его квартиры. Поручик – однорукий инвалид. Жить не на что. Документы украдены. И на детей тоже. А значит, мучных талонов тоже нет. Так надо взять Крыкову. Руки нет, но голова-то есть. Вот так и сражайся за родину. А она тебя в землю, заживо. Керенский сделал для себя пометку, а потом, сняв трубку телефона, стоявшего рядом, набрал номер Рыкова. «Алло, Александр Николаевич, а ты прессу читаешь?» «Нет, прискорбно. Дай указание своему секретарю, чтобы просматривал все газеты в поисках объявлений. Там инвалидов обкрадывают. Надо брать всех к себе. Ты представляешь его благодарность? Вот». И дайте заметку во все газеты, особенно дешевые и однолистковые. Принимаем на службу военных в отставке, в любом чине и звании. Главное, чтобы голова была на месте. Я согласен, что безногих трудно приспособить к делу. Делайте их писарями. Поставьте у окон охранять. Не смешно. Револьвер в руке и острый глаз поможет лучше здорового бугая. Да, брать всех. Кто совсем калека, тому давать любую посильную работу и пусть пишет письма родственникам или диктует их, рассказывая, что его взял на службу министр юстиции. И, кстати, появилась новая газета «Глаз народа». Туда пишите. Напечатайте рассказ о своей службе. Привлекайте и здоровых к себе, не только инвалидов. Агитируйте и организовывайте свой госпиталь. Как на что? Деньги собирайте с пожертвований и используйте те, которые я вам выделил. Размещайте в Зимнем. Возьмите уже развернутый под свой патронаж, раз императорскую семью арестовали. Раненых-то меньше не становится. В общем, думайте. Да, проявляйте разумную инициативу. У меня голова не Петросовет. Я обо всем могу и не упомнить. Да, вот так и никак иначе. Хорошо, жду. Вернув трубку аппарата на место, Керенский вновь взялся за газеты. Так, что еще пишут? Да, собственно, и все. Много всякой чепухи и воззваний. Дети вот только пропадают. Мальчик 6 лет, девочка 12. Найден другой мальчик, плохо говорит. Керенский задумался. На душе стало погано. Своих детей у него не было, но он еще помнил себя совсем пацаном. Столько нечисти развелось. Ловят, глумятся, убивают. Во все времена уродов хватает, особенно во время войны. Война ожесточает, а революция заставляет ненавидеть. Куда мы все катимся? Куда нас тянут, туда и катимся. Сам себе задал вопрос и ответил он. Керенский начал негромко разговаривать вслух. Так было даже легче. Ведь он разговаривал с самым умным и уважающим его собеседником, то есть с самим собой. Поделиться сокровенными мыслями ему было не с кем. Кругом одни враги. И те, которые сейчас являются ему друзьями и коллегами, враги. И те, которые станут ему соратниками, тоже пока враги. Ладно, а что правда пишет? Угу. Нужен второй шаг. Так называлась статья, в которой выдвигались требования к правительству о немедленном вступлении в переговоры о мире. Предсказуемо. Следующей шла статья о Британии. В этой статье Керенский прочитал откровенный треп про гадкую буржуазию и о нежелании всех пролетариев проливать за них кровь. Ну, это и так ясно. Никто не хочет проливать свою кровь. Да только никого и не спрашивают. Все в этой статье в принципе было верно. Только таким образом лучше бы разлагать чужую армию, а не свою. А то, уничтожив своих гадких буржуев, зазываешь к себе чужих, еще более гадких и злобных. В конце статья была подписана АУ. Прикольно, конечно, но ведь не в лесу же живем, чтобы АУ кричать. Следующая статья освещала финансовую политику. Подписана она была неким О. Ломовым. Г.И. Апоков, сын дворянина и управляющего банком, член РСДРП с 1903 года. Я даже не знаю, что и сказать. В статье клеймилась позором финансовая политика и критиковалось увеличение количества бумажных денег в марте на 2 миллиарда рублей. В марте 1917-го, прошу обратить внимание, дальше печатали больше, а до марта намного меньше. Было еще множество статей, но уже более мелких и незначительных. В том числе напечатан отчет о пожертвованиях в Железный фонд «Правды». Посильная лепта рабочих за месяц составила 14 988 рублей. Керенский, отбросив газету, стал размышлять о прочитанном. Интересная информация, но что же делать дальше? Открыв еженедельный журнал «Нива», он просмотрел и его. В этом журнале все политические события описывались с большим опозданием. Журнал по-прежнему был насыщен рекламой, особенно дамской модой, несмотря на произошедшие события. Жизнь как будто была прежней. Вот только Керенский хорошо знал, что скоро она совершенно изменится. В журнале также были сводки с фронта и фронтовые фотографии. Печатались и стихи, и очерки, и рассказы. Все, как и полагается, литературному журналу. но Керенского заинтересовало политическое обозрение от некоего профессора Соколова. Текст статьи гласил: «Страна критиковала Думу, ворчала на нее за ее чрезмерную осторожность, требовала от нее большей энергии в борьбе с правительством, но все-таки берегла и поддерживала ее, и окружала почти мистическим ореолом. Оглядываясь теперь на революционную неделю, нужно беспристрастно признать, что 4-я Госдума оказалась на высоте положения. Дума не сделала революцию. Судьбу революции решили войска Петроградского гарнизона. Но, присоединяясь к народному восстанию, Дума спасла дело революции. Без Думы революция могла выродиться в кровавую междоусобицу. Не будь Думы, Петроградской революции угрожала бы опасность быть непонятой и непризнанной остальной Россией. Между прогрессивным блоком и правительством завязалась глухая борьба. И хотя по форме Дума боролась с министрами, по духу было ясно, что Дума борется с самим царем. Вынужденный считаться с армией и союзниками, Николай II избегал решительных мер против Думы. Дума ограничивалась обличительными речами и протестующими резолюциями. Царь то прерывал, то созывал, то закрывал думские сессии и беспрестанно сменял своих министров. Но они не пользовались доверием Думы. И вот грянула революция. Дальше было еще много строк восхищения самоотверженной работы прогрессивной части Думы и восхваления простых людей, которые приносили в Таврический дворец продукты и воду, а также оружие и бомбы. Кстати, некие военные принесли туда в конце февраля столько пироксилина, что при последующем разминировании зданий его пришлось не вывозить из-за опасности подрыва, а сбрасывать в пруды возле дворца. Отбросив и этот журнал, Керенский только хмыкал про себя. Весьма откровенные и говорящие строки он подчеркнул карандашом. «Лучше и не скажешь. Дума вела глухую борьбу с правительством. Это как? Во время войны. А если бы это было во времена Сталина? Где бы эти депутаты сидели после своих выступлений? Наверное, даже не на Колыме, а находились на 2 метра под землей, закопанные живьем. А если бы это происходило в 21 веке? Неизвестно, но догадаться можно. Но и Российская Федерация не вела такой масштабной войны». И после этих правдивых слов Николая II кто-то называет кровавым. Взял бы, да разогнал всю Думу, а самых одиозных судил военно-полевым судом, или, как при Сталине, тройками, и расстреливал. И мы сразу переходим к пункту: не будь Думы, Россия бы не поняла и не признала. И опять вывод тот же: Сталина на вас не было, ироды. Ожидая Меньшикова, Керенский задавался вопросом: кто стоит за большевиками, а кто стоит за анархистами? Это предстояло только узнать. Керенскому из разговора с Коноваловым и Терещенко было уже ясно, кто стоит за кадетами. Все сплошь промышленники и банкиры. Кто стоит за октябристами и приближенными к ним, тоже было ясно. Это старообрядческие структуры. Купцы и рабочие. Купцы из старообрядцев набирали на фабрики преимущественно своих же единоверцев. Для пользы дела, так сказать. Они же и составляли костяк революционно настроенного пролетариата. Кто стоит за эсерами, которые поддерживают и его самого, он пока не знал. Но догадывался, что это, скорее всего, англичане. Они же помогали и анархистам, коих было великое множество. Анархокоммунисты, анархосиндикалисты, анархисты-ассоционеры, а также совершенно обычные, доморощенные, так сказать. Его размышления прервал Михаил Меньшиков, наконец появившийся в помещении типографии. «Скучаете, Александр Федорович?» «Не до скуки, раз есть руки», — отшутился Керенский. «Смотрю прессу». «Да, я вижу». «А вот и наш с вами первый экземпляр газеты «Глаз народа». Великолепно. Я рад. Денег вам пока должно хватить минимум на 5 номеров». «Да, господин министр, выделенной суммы должно хватить, но я намереваюсь выпуска с 5-го перейти на самоокупаемость». «Прекрасно. Я вас только буду поддерживать в этом. Но нам нужна реклама нашей газеты». «Да, но...» «Нужно дать платные объявления во всех издательствах. причем позиционировать ее как газету для всех и поддерживать это материалами хотя бы первое время, помещать исторический очерк, рассказ модного писателя на злободневную тему, обязательно печатать сводку с фронта, политическую жизнь освещать, но пока аккуратно и обтекаемо, никого не ругать, но и не хвалить. Так, всего понемногу. Ругать будем позже, когда наступит популярность, а пока подождем. Кроме того, первый выпуск надо продать по чисто символической цене. Бесплатно не надо, это вызывает недоверие. А выпуск озаглавить. Первый выпуск новой революционной газеты. Свобода, равенство, братство. Можно еще указать про победоносный мир. Но Керенский прервался, напряженно размышляя. Я думаю, что и так слишком много пафоса, и не стоит усугублять. И победоносный мир это как-то сейчас не звучит, заметил на это Меньшиков. Ну, нет и нет. Нам, татарам, все равно, вспомнил присказку друга Керенский. А вы татарин? Живо отозвался Меньшиков. Скорее еврей, чем татарин, и скорее русский, чем поляк. Озадачился Меньшиков. Не суть. Давайте ближе к делу, Михаил Осипович. Меня интересует возможность еще одного издания. В смысле, надо издать еще одну газету. Одностраничную, массовую и дешевую. Но чтобы она вас не касалась. И вообще, мне нужно от вас только одно. Чтобы вы посоветовали мне в качестве ее редактора газетчика, необремененного совестью и падкого на любую недостоверную, но весьма импозантную информацию. Посоветуйте мне такого. Но я никогда не связывался с такими людьми. А я и не прошу вас с ними связываться. Связываться с ними буду я. А вы только подскажите мне подходящего редактора. И все. Но это как-то не сочетается с вашей политикой, Александр Федорович. Что вы знаете о политике, любезный Михаил Осипович? Вы же публицист, а не политик. Я бы вам советовал, Михаил Осипович, заниматься своим любимым делом. А мне предоставьте возможность заниматься своим, нелюбимым. Я работаю на результат, а результат достигается самыми разными способами, и редко, когда эти способы являются приемлемыми для основной части населения. Поэтому давайте я буду решать сам, что мне делать, а от чего воздержаться. У политиков руки никогда не бывают чистыми. Увы, это специфика политической деятельности. «Надеюсь, что вы это понимаете». «Понимаю», — обреченно вздохнул Меньшиков. «Хорошо, я подумаю сейчас и подскажу вам. А, вот, могу вам посоветовать газетенку «Желтой прессы». Это газета «Копейка». Выпускается у нас В.А. Анзимировым». «Ага, но вы же понимаете, что я не смогу без своего непосредственного участия взять контроль над ней. Как только заинтересованные против меня люди узнают об этом, доступ к газете для меня будет закончен. Мне бы не хотелось этого. Это мы с вами можем вместе планировать, так как чуть-чуть доверяем друг другу. Или нет?» «Доверяем», признался Меньшиков. «Но действительно, пока чуть-чуть». «Этого достаточно», отмел вялые подозрения Керенский. «С той же газетой я буду работать несколько по-другому, чем с вашей. Оттого и мое публичное участие в ней крайне нежелательно». «Тогда вам нужно создать свою, собственную». «Я же вам об этом и говорю. Мне нужен лояльный мне редактор и издательство, к которому не будет лишних вопросов». Меньшиков задумался. «Пожалуй, я слышал, что в издательстве Борозина собираются создавать новый сатирический журнал под названием «Пугач». Редактором его будет Алексей Александрович Дрождинин. Возможно, он и согласится работать с новой газетой, или подскажет кого-то другого. Хорошо, обращусь туда. Номер хорош. Печатайте его большим тиражом и с тем заголовком, что я вам указал. Но я хотел бы задать вам вопрос. Что вы видите в будущем? Что нас ждет впереди, по вашему мнению? Меньшиков задумался всего лишь на мгновение, а потом сказал. Я отвечу вам словами известного черносотенного деятеля. Увы, я не принадлежал к ним в свое время, а теперь уже и поздно. Он обратился к Думе в 1916 году с такими словами. «Вы готовите могилу не царскому режиму, но бессознательно вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан. Вы создадите такие погромы, такие варфоломеевские ночи, от которых содрогнутся даже одержимые революционной магией демагоги бунта, социал-демократии и трудовиков. То есть под трудовиками они имели в виду меня? Я не могу вам сказать это точно, но, судя по этой реплике, возможно. Угу. Я не люблю критику, но прислушиваюсь к ней. Большинству же политиканов на это наплевать. Им все божья роса. Ясно. Что же, не буду у вас задерживаться. Делайте, как мы с вами и договаривались. И пусть весь мир подождет. Спасибо. Все ваши указания я выполню, господин министр. Но позволено ли будет мне более активно выражать свое мнение на страницах моей газеты? Да, вы можете самовыражаться чаще и пространнее. Но я вас предупреждаю держаться в определенных рамках. Иначе мне придется тяжело, защищая вас от нападок либеральной прессы других партий. Прошу вас учесть это, Михаил Осипович. Я вас не подведу. Ну, тогда до свидания. И, пожав редактору руку, Керенский вышел из помещения типографии, подавив желание сразу броситься искать этого самого издателя Пугача. Но от Меньшикова Керенский поехал не в другую редакцию, а в министерство. Дел у него накопилось столько, что впору было хвататься за голову,